Вот этот разлом, сказал палец, показывая на грубо разделанную дыру в бетонном тоннеле. Через него леший свалился сюда, когда за Амиром шел. Наверху трассу прорвало, и он сюда вместе с горячей водой ахнулся. Заремба посмотрел наверх, как он только башку себе не разбил. Может, и долбанулся чутка, кто его знает, сказал палец. Как отряд распустили, про него ничего не слышно. Да, видел я его как-то, вспомнил Заремба. Он в один дом на Ленинградке заходил, у нас там охраняемый объект. Весь деловой, морда каменная, как всегда, короче. А леший тут при чем? Спросил Середов. Он тоже в деле? Палец посветил налобником в глаза Заремба, мол, не болтай, но тот только прищурился. «Успокойся, ржавый, леший ни о чем не знает», — сказал палец, — «и знать не должен». «Во-во», — гаркнул Заремба, — «мы без него приходуем оставшееся золотишко». «Что значит оставшееся?» — не понял Середов. «Кто-то уже приходил за ним?» Палец незаметно врезал ботинком по ноге Заремба. «Нет. То есть мы надеемся, что оно на месте? Мы ведь не можем знать точно, времени много прошло». «А-а», — сказал Середов. На этот раз Заремба, к счастью, промолчал. Дошло, наконец. Чуть дальше направо уходила узкая штольня. Палец сверился по своей карте, которую рисовал когда-то по памяти. Штольни на карте не было. Может, просто забыл пометить? А может, ее пробили уже после него и выставили там самострел с датчиком движения? «Стойте!» Замерли на месте. «Чего?» — встревоженный шепот Середова. «Стой и молчи!» — прогудел в ответ Заремба. Палец подобрал с пола хороший кусок бетона. Дошел по стеночке до входа в штольню, швырнул туда камень. Он со стуком упал где-то в темноте, больше ничего. Но что это значит? Что там нет самострела? Или что его датчик на маленький предмет не реагирует? Палец рискнул, посветил внутрь. Штольня заканчивалась тупиком метров 5 от входа. Может, это, как она называется, замуровка? Но кто, кроме лешего, в таких тонкостях разберется? «Пошли», — сказал Заремба командирским тоном. Уверенно сказал, как будто ему все ясно и понятно. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Они здесь не были 2 года. Это большой срок, там наверху, на земле. Москва чуть не каждый день меняется. Что-то реставрируют, что-то сносят, новые кварталы строят. А здесь все по-прежнему. Даже странно. А может, это только кажется. Свет фонарей скользил вдоль рельсов, шарил по сырому бетону, по кучам мусора, наваленным у стен. Палец присел, провел рукой по поверхности рельса. «Ржавчина», — сказал он. «Вагонетками здесь никто не пользовался. Если бы ФСБ затеяло операцию по подъему металла, узкоколейку бы наверняка расконсервировали». «Значит, золото на месте», — сказал Середов. «Надеюсь». Заремба что-то заметил в круге света среди мусора, наклонился, поднял сигаретную пачку. «Ого, моя ява!» Он вытряс из нее 4 сигареты, понюхал. «Странно. Чего я ее выбросил, если не закончилось? Может, потерял, и табачок еще не выветрился? Однако, а с чего решил, что твоя?» — спросил палец. «Так никто из наших, кроме меня, ее не потреблял. У Лешего американские сигареты, у Полосатого без фильтра, типа Примы. Он другие не признавал. Еще этот, как его, Колян, Ринго, помнишь? Он тоже я укурил. Так его здесь отродясь не было. Он-то у нас и прослужил меньше года, и вообще на 3-й уровень не спускался». «Так вы что, еще и курили здесь?» Середов только головой покрутил. «Ну ты даешь, прямо терминаторы. Небось, еще и курки на языке тушили». «Да пошел ты, ржавый!» — огрызнулся Заремба. «Ты помнишь, чтобы кто-то курил в минусе? Здесь и так дышать нечем. 50 метров под землей. И метан к тому же. Да леший бы 2 счета морду разбил и из отряда выпер. Ты думай иногда, прежде чем ляпнуть». Палец взял у него пачку, посмотрел, тоже понюхал. «Точно, пахнет. Но это не твои сигареты, Заремба. А чьи тогда?» «Не знаю. За 2 года табак 100 раз выветрился бы». Палец швырнул пачку в темноту. «Думаю, оставили те хлопцы, что решетки варили здесь. Больше некому. А ведь они, кстати, с открытым огнем работали. Или не знали про метановые ловушки, или знали, что их здесь нет. Наверное, у них газоанализаторы были». Он промолчал. «Нам бы тоже не мешало анализаторами разжиться. И глубиномерами. И сканерами пустот. И много еще чем. Стволами, к примеру. А то у меня один левый ТТшник на всех», — сказал Заремба. «Хотя в хранилище оружие навалом. И автоматы, и пулеметы, и гранаты. А что, у вас в самом деле ничего нет?» — удивился Середов. «Я думал, вы подготовились серьезно. Ну, думал, вы тоже скоммуниздили что-нибудь такое, когда тоннель расформировали». «В смысле тоже?» Палец посмотрел на него. «А ты что скоммуниздил? Может, газоанализатор?» «Да нет», — Середов усмехнулся. «Зачем он мне нужен был? Я вот этот комбез взял, а еще ботинок 2 пары и разгрузочный жилет. Вещи добротные, а на гражданке бешеных денег стоят». «Ага, конечно», — палец мрачно сплюнул. «Самое ценное взял, молодец». «Нам в ту пору любые деньги по барабану были», — промотал Заремба. «Весь мир в кармане называется». «Как это? Почему?» — поинтересовался Середов. «По кочану», — ответил за товарища Палец, — «потому что идея была. Но ты не поймешь, это мало кто понимает. Да теперь и мы, если уж быть совсем честными, но мы-то в охотничьих комбинезонах закинулись, а не в спиженном снаряжении». «Ладно, заткнись», — сказал Зарембо, — «разболтались. Это разведка, первая пробная экспедиция. План был простой. Ржавый остается дежурить у Бухенвальда, Палец и Зарембо спускаются вниз, к хранилищу. Подсчитывают, как транспортировать слитки. Там были тачки, но как преодолеть адскую щель? По трассу или еще как-нибудь? Затем Палец и Зарембо доставляют столько золота, сколько смогут к шахте. Нагружают рюкзаки, привязывают к веревке, а Ржавый их поднимает. Разгружает, рюкзаки спускает вниз, они их снова наполняют, а он снова поднимает. Если у них что-то идет не так, Ржавый спускается на выручку, в крайнем случае отправляется наверх за подмогой. Если все идет так, они поднимают на поверхность по 2-3 слитка, а за остальным сходить большой сложности не составит. Простой план, но хороший, однако, как говорится, гладко было на бумаге. На деле у них не получилось даже спуститься в Бухенвальд. Вторая решетка перегораживала тоннель на подступах к шахте, метров за 50. И здесь была не обычная сталь, а легирка. Израсходовав весь запас дисков и посадив аккумулятор, они перерезали два прута в нижней части и отпилили один прут полностью, чтобы использовать его в качестве лома. С его помощью отогнули подпиленную решетку и кое-как протиснулись в образовавшийся зазор. Но особого смысла это не имело, поскольку спуск в Бухенвальд был закрыт уже не решеткой, а стальным люком, за которым, надо полагать, ждала еще одна решетка, или не одна. К тому же замок люка, похоже, был оборудован датчиком сигнализации. Во всяком случае, какая-то лампочка там мигала. «Палец, ты понимаешь в этом что-нибудь?» Зарембо уставился на датчик, помахал перед ним рукой, но дотронуться не рискнул. «Он реагирует, когда пытаешься открыть, что ли? Или там камера и нас смотрит в режиме онлайн где-нибудь на Лубянке?» «К камере должен провод идти. Провода здесь нет», — сказал Палец. «Без провода сигнал не пробьет. Глубоко. Наверное, обычная сигнализация. Круто», — сказал Зарембо. «Мало того, что нам тут, похоже, спецтехнику подгонять надо, так они еще сигнализацию поставили. Кто, интересно, всем этим занимался? Кто мог сюда дойти?» Палец пожал плечами. Он понятия не имел, кто этим занимался. Он был очень зол. До него вдруг дошло, что все это время он, как дурак, надеялся на чудо. Золото не охраняется, путь к нему открыт. Единственная сложность в том, как пройти этот путь и вынести на своем горбу побольше тяжелых слитков. Но чудо не случилось. Настоящая полоса препятствий только начинается, а они уже без дисков, без болгарки. У них даже нет возможности оценить, насколько здесь все плохо. «Так, мужики, ну а дальше-то что?» — поинтересовался Середов. Грустным таким гундливым голосом. «Дальше пока ничего», — сдерживаясь, сказал Палец. «Надо возвращаться. С пустыми руками? Ни слитка, ни монетки, вообще ничего». Зарембо посмотрел на него. «Ты чего, совсем упырок, Ржавый? Не доходит? Нет тут золота, откуда же оно появится?» «Вот, можешь этот лом с собой унести». Зарембо потряс перед собой прутом от решетки. «Можешь люк этот отодрать и даже унести. Наверху толкнешь, блядь, за хорошие деньги». «Ладно, заткнись», — сказал Палец. «Нам еще наверх подниматься. Силы понадобятся». «Всем заткнуться», — я сказал. Заорал он, заметив, что Середов опять открыл рот. «Закрой пасть, понял? Ни слова больше. Все, это разведка. Убедились, что проход закрыт. Возвращаемся, подумаем, как его открыть, подготовимся получше. Сейчас мы ничего больше сделать не можем, а ныть и психовать бесполезно». Он говорил уже спокойнее. «Да, и УКВ-аппараты на этой глубине не работают. Надо будет решать проблему связи тоже. В шахтах шахтеры ведь как-то общаются», — сказал Зарембо. «Найдем что-нибудь. Я даже в Донецк готов скатать, если что. Насколько я знаю, в шахтах проводная связь. Там проходчики тянут кабели через все штреки. Без этого никакой связи не будет». «Так чего будем с катушками на спинах провод тянуть?» — съехидничал Середов. «Как связисты в фильмах о войне?» Они постояли какое-то время, разглядывая запечатанный вход в Бухенвальд и мигающую лампочку на замке люка. «Наша рация нужна», — задумчиво сказал Зарембо. «Она и так на минус 200 пробивала. Мама, не горюй. Как будто по городскому телефону говоришь. А сейчас валяется на складе, никому не нужно. Под землю-то больше никто не ходит. Может, и не понадобится никогда». «А ты этого прапора рыжего знаешь, кладовщика?» — вдруг спросил Палец. «Не то чтобы близко», — пожал плечами Зарембо. «А что? Думаешь, по-моему, он вполне доступен, и ненужную вещь вполне может продать». «А что, это мысль?» — оживился Зарембо. «Дарю», — усмехнулся Палец. «А теперь сфоткаем тут все и двинемся обратно, а на досуге все обстоятельно рассмотрим и обмозгуем». Он сделал несколько снимков стального люка на горловине шахты, сфотографировал решетку и тоннель, рельефы, мусор. Готово. И бывшие тоннельщики отправились в обратный путь. Когда проходили первое заграждение, спиленное под корень, Середов засомневался. Может, как-то приладить решетку на место, чтобы незаметно было? Хотя бы издалека. Вдруг кто-то увидит, тревогу поднимет, искать нас начнут. «Никто ничего не увидит», — сказал Палец уверенно. «Новых тоннельщиков у ФСБ нет, иначе тут такую дорогу жизнью укатали бы. Мы заметили бы обязательно». Он поднял искореженную решетку, отшвырнул ее с дороги. Железо загремело в темноте. «А нам еще возвращаться сюда, и, надеюсь, скоро».